Представитель Корейской народной армии Пан Мун Чжуми в своем призывлении от 18 августа подчеркнул, совершаемые американскими империалистами все враждебные акты, будучи преднамеренными, преследуют цель увековечить вечное американское военное присутствие в Южной Корее и найти предлог для спровоцирования захватнической войны против Корейской Народно-Демократической Республики. Тут не исключение и инцидент в Панмунджоме. В ноябре 1975 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе американских агрессивных войск из Южной Кореи, а все корейцы севера и юга страны и за ее пределами мужественно поднялись на борьбу за вывод американских агрессивных войск, которые являются очагом переживаемого корейской нацией всякого несчастья. Встревоженные этим американские империалисты инсценировали операцию по вырубке деревьев в Панмунджоме в зоне совместной охраны, чтобы найти выход в спровоцировании новой войны путем обострения военной напряженности на Корейском полуострове. На основе тщательной подготовки американские империалисты 18 августа 1976 года при мобилизации молодчиков стали вырубить деревья, необоснованно заявляя, что моль, растущий возле моста Панмунтополи, мешают их наблюдению. Когда наши воины, несущие сторожевую службу, хотели приостановить нахальство, на них, как шакалы, напали молочки, бряцая топорами и холодным оружием. Нашими воинами предприняты экстренные самозащитные контрмеры, ведь они прекрасно знали, что это непростая вырубка дерева. В одночасье на месте погиб офицер американских агрессивных войск от топора, что молочки бросили против наших воинов. На тот свет отправился и тот американский офицер, который вел себя крайне злонамеренно, а остальные молочки были ранены тяжело и легко. Янки подняли на ноги очередную группу вооруженных молочков, которой пришлось тоже не миновать карой справедливости. Провокаторов застала только жалкая смерть. Чтобы выдавать нас за провокаторов, впоследствии американские империалисты и разбойники всячески попытались, высказываясь за созывы заседания группы безопасности в верхах и как это мерой возмездия. Они держали все свои оккупационные войска в Южной Корее и Южнокорейскую марионеточную армию в полной боеготовности против КНДР. Но это была забавная игра на могиле. Если США с топором нападут на нас, то они погибнут от топора. А если они нападут на нас ядерной дубинкой, то все американские территория превратится в сплошные руины от ядерной войны. Таков урок инцидента в Панмунджоме и минувшей 40-летней истории. Агрессоров и провокаторов только ждет собачья смерть, а это неизбежный фатальный конец, подчеркивается в призывлении представителя Корейской народной армии в Панмунджоме.